«Почему ты решил спросить об этом именно сейчас?» — потребовал отчета Тронт. «Он, несмотря ни на что, был все-таки старшим братом?» Борт пожал плечами. «Весь этот ужас. Было о чем думать. Но ведь ты тогда исчез. Я тебя искал, когда вышел из туалета. Ты там тоже был, помнишь? А потом куда-то делся». Тронт не кивнул и ничего не сказал. «Ты единственный не был пьян в доску. Мне нужно было одолжить денег. Я потратил больше 3000. Угостил, по-моему, всех, кого можно было. А тебя не было. Я нигде не мог тебя найти. Ты спрашивал у кого-нибудь, где я?» «Да все постоянно спрашивали обо всех. Ты что, не помнишь? Все разбрелись по кабаку. Все кого-то искали». Он улыбнулся, но тут же вновь нахмурился. «Когда я в следующий раз тебя увидел, было 1:03. Я точно знаю, потому что ты хвастался своими часами, которые тебе подарила». «Часами? На мне не было часов». «Да были». «Хватит молоть ерунду. Ты стоял на барной стойке и засекал время, кто быстрее выпьет пиво». Тронду стало, если это возможно, еще страшнее. Он почувствовал запах своего страха, резкий и кислый. Мочевой пузырь был полон. Он хотел подняться. Ему нужно было в туалет, но ноги отказывались повиноваться. «Зачем я это признал?» — думал он. «Я же мог просто все отрицать. Борт был смертельно пьян. Он мог ошибиться, мог просто перепутать время. Там было так много народу. Все подтвердили, что я пил и валялся пьяным. Изображал крутого парня. Я должен был отрицать. Почему я этого не сделал? Буду все отрицать. Ты путаешь». Пытаясь изобразить равнодушие, произнес Тронт. «Я никогда не уходил. Ты вырубился в туалете. Ты сам не знаешь, когда очнулся. Что за чушь ты несешь? Я прекрасно знаю, когда я вышел. Я вырубился только в 8 утра. Да, я сильно напился той ночью, но не настолько, чтобы не заметить, что...» Тронт заставил себя встать со стула. Глубоко вдохнул. Расправил плечи. Он был старше и выше, почти на 10 сантиметров выше брата. «Мне нужно в туалет», — резко сказал он. «И?» «Ты мой брат. Мы братья. И?» — повторил Борт с удивленной, слегка раздраженной интонацией, потому что Тронт убеждал его в том, что земля круглая и вращается вокруг солнца. «И что?» «Ты ошибаешься. Я был там все время. Ты принимаешь меня за круглого идиота?» Он обошел вокруг стола, остановился напротив Тронта и сжал кулаки. Борт был ниже брата, но намного сильнее. «Ты признался 10 минут назад», — прошипел Борт, сузив глаза. Тронт ощутил брызги его слюны на своем лице. «Я ничего не признавал. Ты сказал, что не можешь рассказать об этом Стюбе. Ты сказал, что ты соврал. Это не то же самое, что признание. Мне очень нужно в туалет. Скажи правду», — настаивал Борт и ткнул брата в плечо кулаком. Тронт схватил Борда за шею, тот попытался удержать равновесие и вцепился левой рукой в рубашку брата, пытаясь нашарить опору правой. Он слишком поздно заметил, что нога Тронда стоит у него на пути, и попытался сделать шаг в сторону. Поздно. Падая, Борт потянул на себя провод от кухонного комбайна. Вид массивного Кенвуда, летящего ему в лицо, заставил его рефлекторно одернуть голову, но острый край комбайна все же задел его ухо. Он закричал и попытался поднять руку, чтобы ощупать рану, но рука была крепко зажата. На свободе оставалась только голова, и он, завывая, мотал ею из стороны в сторону. Тронт ударил. Он сидел на полу, зажав коленями руки Борда, и молотил его кулаками изо всех сил. Он избивал брата с закрытыми глазами. Когда у него не осталось больше сил, он быстро поднялся, провел обеими ладонями по волосам, посмотрел на брата. Он не верил по-настоящему в то, что произошло, и вел себя так, будто ничего не случилось. Борт ныл.